Глава восьмая. Кошмар, ставший реальностью. Раскрыв глаза, увидел немного. Отблески огня, что-то серое над головой. Что-то не так. То есть все не так, но что-то особенно. Может, время? Когда я так неудачно свалился со стены, в небе была луна и звезды. Ну, вполне возможно, что их успело затянуть тучами. У нас это запросто. Что еще? Черт! Да я же голый! И лежу на чем-то твердом, на камне, как подсказало мне осязание. И еще здесь воняет, подсказало обоняние. Зато ничего не болит, сообщил организм. Ну и что я в таком случае разлегся? Подъем! Но попытка не удалась. Стоило мне сесть, как меня долбануло в спину, будто конь легнул, и я опять в горизонтальном положении. Ах ты ж! Вскакиваю на ноги уже рывком, с одновременным разворотом. Пинок под зад, и я влетаю во что-то меховое и вонючее. Что-то, вернее, кто-то раздражается хриплым басовитым хохотком и отпихивает меня. С медвежьей силой, потому что мои пальцы соскальзывают с его засаленной меховушки. Отлетая, я успеваю развернуться. Опять они, гориллоподобные дикари из моего летнего сна. Получается, я сплю? Додумываю мысли я уже на полу. Хорошо, что успел прийти на руки, а не физиономии. Рывок за ногу переворачивает меня брюшком кверху. Сознание фиксирует на ноге ремешок, который держит в лапе один из волосатых амбалов. Перекат с попыткой ухватить ремень заканчивается очередным позорным фиаско. Еще один рывок, и меня протаскивает по камню метра три. Силище горилл не уступает их быстроте. Пальцы крючья вцепляются мне в волосы, вздергивают в вертикальное положение, и новый толчок швыряет меня в весельчака. Тот, я и пикнуть не успеваю, хватает меня за горло и гогочет хриплым басом. Ростом этот гад сантиметров на 10 ниже меня, зато раза в два шире. Густющие патлы, редкая поросль на щеках и массивном скошенном подбородке. Местный подросток, что ли? Нет, не подросток. Засаленная шкура свисает с одного плеча, второе плечо, размера этих 60-го, голое и грязное. И здоровенная сиська, такая же голая и грязная. Самка? Встречаюсь с ней взглядом и понимаю, что зла она ко мне не питает. Скалится во всю ширь здоровенной пасти. И глаза у нее. Я как-то сразу понимаю, что это не зверь, человек. И еще ко мне вдруг приходит понимание, на кого она похожа. Мощные плечи, могучая грудная клетка, волосы белокурые, если их как следует отмыть, желтая поросль бородка, широкий нос картофелина и синие глаза, спрятанные под мощными надбровными дугами. Да это же мой братец Вартхевди! Бородка эта юношеская, какая была у него 3 года назад, но точь-в-точь. Ну да, мой братец на четверть метра повыше, и сисек у него нет. Но надень на эту бабу его любимый доспех, ну или такой же, но чуток пошире, и поставь бородатую дамочку на табуретку, сходство будет удивительнейшее. Нет, ну что за дурацкий сон? Я не выдержал и рассмеялся. И сисястая двойница моего братца тоже загоготала дьяконским таким баском. И игриво шлепнула меня по щеке ладошкой, отчего голова моя мотнулась, а в ухе загудела, цапнула за бороду, нагнула и шумно обнюхала мою голову. «Беленький!» — проворчала она. «И пахнет почти как мы». Я ее понял. Ну да, понятно, это же сон. «Гладкий, как детеныш!» Меня больно ущипнули за живот. Я дергаюсь. Пытаюсь вывернуться, оттолкнуть, но вторая лапища защемляет мне шею, и я замираю, понимаю, что дергаться бессмысленно. «И вкусный, как детеныш!» — раздается у меня за спиной. «Не твое!» — этот рык — угроза, или у нее просто такой голос? И воркующе на ухо. «Мы с тобой одной крови хрупкие, не бойся, они тебя не съедят!» И могучим рывком бросая меня себе за спину. «Беги!» И я бегу со всех ног, а потом твердь обрывается с синевой, я отталкиваюсь от края, взлетаю, падаю и качусь вниз по заснеженному склону. И просыпаюсь. Я лежу в снегу, надо мной небо. Синее — значит уже день. Я жив и цел. Или нет? Тело я не чувствую, но голова работает четко, мысли не путаются. Что ж получается, я полсуток провалялся в снегу. Переохлаждение стопудово, небось и обморозился. Моя боевая экипировка — не спальный мешок из гагачьего пуха. Пробую пошевелить пальцами, ноль реакции. Открыть-закрыть рот тоже не получается. И говорить нечем, повинуются только глаза. Могу мигнуть, подвигать влево-вправо глазными яблоками. В памяти тут же всплыла подсказка — типичные симптомы перелома позвоночника. Усилием воли я давлю приступ паники. Это холод, я просто замерз, окоченел. Шутка ли столько времени в снегу пролежать? По сравнению с переломом позвоночника — обморожение пустяк. Я вижу, живу, дышу. Это уже кое-что. И тут же сомнение, дышу ли? Ведь я ни хрена не чувствую. Нет, дышу точно. Без воздуха человек умирает, а я живой и мыслю ясно. Следовательно, кислорода мозгу хватает. А что у нас с обонянием? Ничего, ноль. А слух? Тоже ничего. Стоп, так не бывает. Даже если уши заткнуть, все равно что-то слышишь. Нет, ничего. Ладно, значит, бывает и так. Воспользуемся глазами. Скосить вправо — снег. Слева — тоже снег. Ну да, я же в сугробе. А прямо надо мной кусок удивительно синего неба и... Черт! Это была гора. А видел ее не всю, только верхнюю часть. И она впечатляла. Сразу становилось понятно, что это здоровенная гора. Я из своей снежной дырки мог видеть только часть ее, верхнюю. Черные угловатые склоны и острый, немного изогнутый белый пик. Что-то знакомое. Не вспомнить, но одно я знал совершенно точно. На территории будущей Ленинградской области ничего подобного быть не могло. И как только я это осознал... Мое бренное парализованное тело воспарило и стремительно понеслось в еще более стремительно темнеющее небо, а потом полет сменился не менее стремительным падением во мрак. И закончился тоже во мраке. И я опять не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, но зато теперь у меня были руки и ноги, я их ощущал. Мне было больно. Как это здорово! Боль! Радость моя была невыразима, вернее, выразилась в невнятном мычании, потому что во рту у меня была какая-то твердая хрень со вкусом деревяшки. О, да, я ощущал вкус и запах, вернее, вонь, в которой преобладал оттенок прогорклого жира и копоти. Я попытался поднять руку, не получилось. Зато я осознал, что лежу на чем-то мягком и вполне могу управлять собственной шеей. Правда, поворот головы ничего нового не дал. Ну, кроме того, что я смог ее повернуть. Я попытался перевернуться на бок. Неудачно. И тут до меня дошло. Я же связан. А та штуковина, которая мешает мне закрыть рот, это же кляп. Вот теперь... Я испугался по-настоящему, потому что наконец-то включилась обычная логика, и я понял простую вещь. Моя крепость пала, а сам я жив и в плену у врага. Я стиснул зубами деревяшку. Нет, перекусить ее мне не удастся. Да и что это мне даст? Какой смысл орать, если крепость захвачена? Стоп! Но если крепость захвачена, зачем тогда враги заткнули мне рот? Связали, да, понятно. А рот зачем? Помешать мне произнести какое-нибудь предсмертное проклятие? Сомнительно. Ладно, рано или поздно меня навестят. и моя скорбная участь прояснится. А пока не худо бы протестировать организм. Организм оказался в относительном порядке. Где-то что-то болело, но не критично. Мышцы напрягались и расслаблялись, как положено. Кости проворачивались в суставах, ну, насколько позволяли мои узы. Наблюдались некоторые неудобства. Допустим, было бы неплохо отлить. Но в собственной боеспособности я мог не сомневаться. Если меня развяжут и дадут оружие, то, скорее всего, в грязь лицом ударю не я, а мой противник. Но, боюсь, личное мужество мне придется доказывать по-плохому, то есть не на поле боя, а на пыточном столбе. Ну что ж, бывало и похуже. Опять-таки, я человек не бедный, а господа викинги вряд ли ненавидят меня настолько, что откажутся от денег. А их должно хватить не только на мой, но еще на добрых полусотни выкупов. Вот именно в такие моменты и понимаешь, деньги — это свобода. Эк, я, однако, размечтался, но полегчало. Теперь ждем.